Пока мы находились в горячей точке, до Имперской Академии, видимо, дошли слухи про пленных демонов. Именно поэтому в аудитории, кроме первокурсников, собралась большая толпа, встречающая нас с поля боя. Первокурсники аплодировали, юные девушки восторженно кричали. Овации заполнили зал. Экран, подвешенный мной, то и дело показывал особенно волнительные эпизоды нашей вылазки. Портальная капсула пошла трещинами, после того как Тигран толкнул ее ладонью, а потом и вовсе разрушилась. Вперед вышел ученик, держащий в руках непонятный предмет. «Я забрал с собой рог рогача», — воскликнул он, демонстрируя трофей другим ученикам. Двое демонов, которых мы привели с собой, отчего-то в голос заржали. «Я повешу его на стену». Парень начал трясти своим трофеем в воздухе. Не знаю, что это было, но это что-то почти сразу обвисло в руках паренька. «Думаю, эта обвисшая штука будет некрасиво смотреться на стене», — заметил я. «Что-то мне подсказывает, что это совсем не рог, больше похоже на...» — решил пролить свет на ситуацию Тудацюдаевич, однако, решил промолчать. «Щупальце», — предположила одна из первокурсниц. «Судя по фактуре кожи, по запаху, вкусу, это самое принадлежит рогачу», — заявила девчонка в здоровенных очках. «Готов спорить, она отличница». «Разве у рогачей есть щупальца?» — уточнил первокурсник. «Конкретно у этого было, как минимум одно», — хохотнул я, но поспешил заверить парня. «Хотя, возможно, это действительно рог демона рогача, всякое случается», — а про себя добавил. «Хоть и не тот рог, на который паренек рассчитывал, а почему он тогда обвис?» — недоверчиво спросил парень и еще раз потряс болтающимся в воздухе трофеем. «Может, его потереть? Обычно это работает», — бесстыдно улыбнувшись, подсказала Оленька, невинно захлопав ресничками. Демоны, стоявшие по обеим сторонам от нее, с энтузиазмом закивали. Раздался хохот старшекурсниц. Девочки помладше с серьезным видом перенимали любой опыт старших и строчили в своих тетрадочках. Первокурсники снова принялись проситься на следующую вылазку. Они переживали, что пропустили грандиозное событие в жизни Академии. Парень с трофеем прислушался к совету девчонки и потер то, что держал в руках. Рог или что бы то ни было дернулось в его руках и немного затвердело. «Действительно работает», — заявил он, под ошалелые возгласы старшекурсниц. Первокурсники подбежали и принялись тереть рог на счастье, вдруг станет еще крепче. «Главное, не переусердствуйте», — посоветовал я. «Слишком много хорошего тоже плохо». Когда Оленька и еще несколько старшекурсниц продефилировали по всей аудитории под руку с демонами, толпа снова взорвалась овациями. Пока ученики во главе с Тудатом пытались выяснить, какая именно часть демона попала в руки паренька, сами демоны хихикали и перешептывались. Тереть рог на счастье они, конечно же, отказались. Демоны не подпускали к себе парней, соглашались идти только под руки с красавицами. Ася вряд ли расскажет им про договор с Академией. Эти двое тоже будут обречены вечно лишь смотреть на ученицы, даже пальцем не смогут их тронуть. Ну а рогом тем более. Дверь хлопнула и в аудиторию ворвался директор Гамлет Эльвирович. Похоже, ему уже доложили, что ученики Имперской Академии участвовали в битве и сорвали дипломную работу муромским ученикам, да еще притащили под мышкой двух демонов. «Вы действительно участвовали в битве?» Нахмурив лоб, без прелюдий задал вопрос директор. Все присутствующие потупились под грозным взглядом. Тудацюдаевич, не решаясь поднять взгляд, искал ответ глазами на полу, а ученики сделали непричастный вид. Рог или щупальце в руках ученика снова обвисло. «И что?» Ректор Муромской академии сильно разозлился, уточнил директор и прожег взглядом меня и Тудата. «Ну, как сказать», вмешался в разговор Тигран Ягуарович, а ученики за его спиной переглянулись. Демоны сделали скорбные лица, будто пару мгновений назад не просились в плен и не наслаждались обществом красавиц. «Судя по вашим лицам и двум пленным, он был в ярости», задумчиво произнес директор. «Что ж, прекрасно, прекрасно. Иногда полезно с этих солдафонов сбить спесь», оживился директор, и его рот растянулся в усмешке. Тудат резко поднял взгляд с пола и, вздернув подбородок, удивленно уставился на директора. «Но впредь лучше жизнь наших студентов опасности не подвергать», чуть строже добавил Гамлет Эльвирович и с удивлением глянул на висящее нечто в руках ученика. «Рог рогача, господин директор», отчеканил старшекурсник. «Добыт в честном бою». Директор только усмехнулся и покинул аудиторию. Почти сразу заскрипел звонок, оповещая, что урок окончен. Глава 19. привилегия лохматить Пушистика, следить за тремя дюжинами учеников, поддерживать им защиту, да еще и контролировать, чтобы все было в порядке, задача не из легких. Поэтому, пока я общался с Лупицким, лектором Муромской академии со Задротом, я не особо смотрел по сторонам, было, мягко говоря, не до того. Ну а теперь, я вполне мог оглядеть аудиторию, всех тех ребят, что находились здесь в наше отсутствие, а также преподавательский состав. Первым в глаза бросился туда Цюдович. Хорошо, что его не видел Элвис, потому что все его труды пошли на смарку. Туда Цюдович был такой же взлохмаченный, с растрепанной бородой, каким заходил в мою аудиторию перед началом занятия. Судя по горячим следам, он, кажется, царапал себе лицо и вырывал у себя волосы клоками. По крайней мере, ничем другим я не могу объяснить, почему он такой потрепанный. Туда Цюдович в очередной раз рукавом вытер лоб, портя окончательно свою восхитительную прическу. Ну как так можно? Пиджак, казалось, покрылся пылью и растянулся, будто поношенная калоша. Ну как так можно с чужим трудом обращаться? Элвис же старался. Может, позвать его, чтобы поглядел на отношение к своему труду? Но это дохлый номер. Максимум, что сделает Элвис, снова приведет туда-то Сюдовича в порядок. Пока я этого делать не буду. У нас еще вечером намечается вечеринка с преподавателями. Вот перед ней его в порядок и приведу. А то вдруг Элвис рассердится и больше не будет наводить ему красоту. Преподаватель портальной магии заметил мой взгляд и, улыбнувшись, показал мне большой палец. Мол, смотри, как я испохабил все ваши старания. Да уж, вот и делай добро после этого людям. Следующим на мои глаза попался Тигран Ягуарович. С походкой хищника рода кошачьих, поджав губу, он направился ко мне. Вот он выглядел как настоящий воин. Такое ощущение, что он только что в одиночку уничтожил всех тех демонов, спас нас и буквально на своих плечах вытащил с поля боя всех девушек. Причем унес без всяких порталов, на своих плечах. Валерий Петрович, подбоченившись, окинул он меня взглядом. Не знаю, что за метаморфоза с вами произошла, но вы орел. Ой, орел. Давно такого не видел от преподавателей этой академии. Наконец-то у нас появился мужчина. Уж не знаю, в чем ваш секрет, но я горжусь вами. Он протянул мне руку, а когда я сделал ответный жест, сжал будто в тисках мою ладонь. Действительно крепкая хватка у преподавателя. А вы тоже ничего, хмыкнул я, подмигнув Тиграну. Мне понравилось вести урок с вами. Надеюсь, повторим, обязательно, Валерий Петрович, обязательно. Еще надаем этим демонам и утрем нос муромцам. Он довольно ухмыльнулся. В общем, не знаю, как нам удалось перебить Лупицкого. Обычно эта задача считается очень сложной, а убедить Седова и подавно, но отчего-то они сегодня были в хорошем расположении духа. О, коллега, думаю, все дело в том, что в академии учится слишком много мужчин, усмехнулся я, а приятная компания и красивые девушки кого хочешь сделают радостными и счастливыми. Тигран Ягуарович удивленно поднял брови, а потом весело рассмеялся. В этом уж вы правы, кто бы мог подумать. Все считали, что этих двоих старичков способна переломить только более эффективная сила, а вы же эту силу всем продемонстрировали. Поверьте, красота правит любым миром, красота и любовь. Хоть женщины считаются слабым полом, у них в руках сосредоточено куда больше власти и силы, чем нам может показаться, улыбнулся я. Они могут сделать из короля нищего, а из нищего императора вселенной. Золотые слова, коллега, вновь поджал губу Тигран Ягуарович. А я бы, знаете ли, в неурочное время не прочь пропустить с вами по кружечке чего-нибудь горячительного. Наш завхоз делает весьма неплохую брагу. Уверен, вы такого не пробовали. Я едва не рассмеялся. Поверьте, еще как пробовал. Амбражка вашего завхоза, мой любимый напиток в этом мире, улыбнулся я. Ну, тогда еще увидимся, а то урок уже заканчивается, махнул Тигран Ягуарович и принялся собирать своих учеников. Так, а ну, молодежь, построились, на первый-второй рассчитались, живее, живее, завопил он. Анна Сергеевна все это время стояла рядом и терпеливо ждала, когда я поговорю с Тиграном Ягуаровичем. Она заметила, что я гляжу прямо на нее, поправила юбку и, посмотрев на меня своими огромными глазами, спросила: «Валерий Петрович, я слышала ваш разговор, ну, с ректором Муромской академии. Признаться, я не всегда поддерживаю ваши методы, особенно в последнее время, но, могу сказать, что оценила результативность ваших занятий. Это прекрасно, «Моя хорошая Анна Сергеевна», — улыбнулся я. «Ну я не к этому», — тут же оборвала она меня. «Вы ведь не собираетесь покидать нас ради Муромской академии? Надеюсь, их предложение вас не особо заинтересовало». Я улыбнулся. «Анна Сергеевна, дорогая вы моя, даже если они предложат мне самые лучшие условия в мире, я к ним все равно не перейду. Поверьте мне, отчего же, не понимаю вашу логику. Если они предложат хорошие условия, в их Муромской академии нет таких прелестных красавиц, как вы», улыбнувшись, произнес я. «Валерий Петрович». Анна Сергеевна тут же захлопала глазками и залилась краской. Она принялась оглядываться по сторонам, будто хотела убедиться, что нас никто не слышал. Но нас слышали все, кому было нужно. Вокруг царил хаос, ученики живо обсуждали происходившее во время вылазки. Но рядом стоящие ученики внимательно слушали все, о чем говорят преподаватели. Вместе с тем Анна Сергеевна мужественно продолжала. «Вы на самом деле действительно абсолютно правы. Муромская академия, совсем не как имперская, никаких удобств. Вокруг только одни мужланы и грубияны. И я надеюсь, что вы искренни в своих словах. На 98%, покивал я. Но, если вы меня попросите остаться, я скажу, что не поменяю свое решение с вероятностью в 100%, и буду готов на все для того, чтобы наша академия стала лучшей в империи». Девушка вздохнула. «Ну хорошо, теперь я спокойно», — улыбнулась она, покраснев еще сильнее. Она оглядела зал, задержав взгляд на группки учеников, что старательно терли рог демона. Анечка, едва заметно махнув рукой, развернулась и направилась к выходу. «Еще увидимся, Валерий Петрович. До вечера, моя хорошая», — помахал я рукой. И в этот момент почувствовал, как неведомая сила потянула меня куда-то на небеса. Я не успел ничего сделать, только почувствовал, как пол ушел из-под ног. В следующий миг приземлился на мягкое облако. Видимо, опять попал на принудительный внеплановый созвон. «Богам плевать, чем ты занят, если им приспичило с тобой созвониться. Эй, чувак, ну где ты там? Подготовка к вечеринке идет полным ходом». Евсей Гермесович кинул в меня яблоком и потряс кудрявой головой. «Точно, вечеринка. С одной стороны, мне и тут весело. С другой стороны, вечеринка с богами очень крутое событие и пропускать ее не стоит. Ученицы местной академии безусловно хороши, мне хочется помочь им разобраться с демонами. Но здравый смысл никто не отменял, вечеринка с богами намного важнее. Ведь я космос, бог веселья и разврата. Если решил слиться, так и скажи», — добавил Грендель Аидович, и в его глазах тут же сверкнули языки пламени. Каждый раз, когда он подозревал, что вечеринка может не удастся, то становился сам не свой. «Ребят, никак не получается выбраться, демоны обложили. Да и когда я сливался с вечеринки? Вечеринка – мое второе имя». Все присутствующие переглянулись. Однако, я уже и сам почувствовал, как неубедительно звучат мои аргументы. Все мое нутро восстало против одной только мысли, что я могу пропустить веселье. Ни одно стихийное бедствие не способно заставить бога веселья отказаться от возможности повеселиться. Нет, пусть в этом мире будет хоть миллиард жаждущих меня красавиц, я должен выбраться отсюда и посетить божественную вечеринку. Ну а потом можно и вернуться. Надо быстрее решить проблему с демонами. Если я пропущу вечеринку века, меня же родня не поймет. Дети забудут мое имя, а внуки и вовсе проклянут. Такие события не каждый век происходят. Не прийти на вечеринку — плохой тон. Ага, как обычно решил пропустить подготовку. Это же самая скучная часть, ты сам говорил, — напомнил Гермесович и тут же получил в грудь своим же яблоком. Он пытался увернуться, но я никогда не промахивался. Просто замедлил время и подождал, когда Евсей сам выйдет на нужную траекторию. И, конечно же, я всегда считал, что готовиться к вечеринке — скучнейшая работа. Импровизация в моем исполнении всегда лучше. «Ладно, прекратите, когда там начало вечеринки?» — уточнил я. «Через 3 дня, но мы уже вовсю выбираем костюмы. Забавы ради думаем переодеться друг в друга», — хитро улыбнулся Аидович и тут же принял мое обличие. «Ничего не имею против, все знают, что я любимчик девчонок. Можете все переодеться в меня, разрешаю», — отшутился я. «Но если серьезно, то постараюсь вырваться. Только готовиться все равно начинайте без меня. Космос, как обычно, от подготовки отлынивает, а потом приходит на все готовенькое», — возмутился Дионисович, который по материнской линии был сыном Ариса. «Отнюдь, коллеги, у меня уважительная причина. Мир, в который я попал, обложили демоны, Я никак не могу из него выбраться, я сделал серьезный вид, чтобы боги понимали, что я совсем не шучу. Что за мир? Давай, мы перенесемся и наваляем этим демонам, тут же загорелся Дионисович. Несмотря на главенствующие корни бога виноделия, он вечно рвался кому-нибудь навалять. Генетика, что поделаешь? Я с радостью расскажу, но как только сам пойму, ума не приложу, где оказался и где находится этот мир, ответил я и задумчиво почесал затылок. Фигня вопрос. Постараюсь тебя вычислить прямо сейчас по твоему сигналу, заявил Гермесович, встав на облаке, принялся шевелить ушами и крылышками на своей божественно-стильной шапочке. Интересненько, протянул он. Нашел что-то? С готовностью встрепенулся Дионисович. Подожди, отмахнулся Гермесович. Он прочел заклинание, и у него в руках появился планшет. Сейчас, только к облачному Wi-Fi подключусь, астральная сеть тут не ловит, нужны специальные протоколы, задумчиво ответил Гермесович, рассеянно глядя в зависший перед ним пергамент. Мы с богами дружно рассмеялись. Смотреть, как Гермесович скачет по облаку, одно удовольствие. Космос, отбой, у меня для тебя плохие новости. Я вообще не вижу твой сигнал. Тебя нигде нет. Видимо, демоны наложили мудреную кодировку на мир. У меня нет демонской лицензии, она слишком дорого стоит. 500 душ за подписку, оборвал все веселье Гермесович. Всего 500 душ, это же фигня, вмешался Аидович. Я такой валютой не располагаю, если хочешь, сам оплати, предложил Гермесович и снова сел на облако. Нет-нет, у меня лишних душ нет, Аидович дал заднюю и замахал руками. Ты что, не можешь с ними поторговаться? Предложил Дионисович. Я почувствовал напряжение в пространстве. Показалось, что за нашим разговором кто-то наблюдает. Демоны не торгуются, максимум дают скидку. Если я свою душу продам, а на такое я пойти не могу, отмахнулся Гермесович и уставился на меня встревоженным взглядом. Аидович и Дионисович тоже повернулись в мою сторону и принялись изучать мою внешность. Наверное, оценивали прикид, который подобрал Элвис. Но почему с такими серьезными лицами? А чего это Бахусович так покраснел? С напряжением в голосе спросил Аидович. Космос, тебя сейчас будут прослушивать, встрепенулся Гермесович. Лучше на связь в ближайшее время не выходи, а то демоны могут тебя запеленговать. Не переживай, заверил меня Дионисович. Вот увидишь, 3 дня не пройдет, как мы тебя вытащим оттуда. Еще и демонам наваляем. Связь тут же разорвалась, и я приземлился на диван в своей комнате. Вокруг меня закружились звездочки. Самая маленькая пропищала. Оцените связь. Нам важно каждое мнение. Не успел я ничего сказать, как звездочка побольше подтолкнула маленькую и громко известила. Спасибо за высокую оценку. Малышки тут же растаяли в воздухе, будто их и не было. Да уж, похоже, действительно обложили. В блокадных мирах демоны на многое способны. Даже лишить силы бога и забрать себе. Что уж говорить про безобидного потомка Бахуса. Ну что ж, поглядим, как все повернется. Итак, если демоны решили открыть на меня охоту, надо открыть ответную охоту на них. Повеселимся. Ну а теперь обед. Как только я вошел в столовую, все взгляды женской половины зала устремились на меня. Обычно девушки смотрят так на мужчин, когда им что-то надо. Мимо проплыл недовольный джин. Он потирал бороду, и я заметил, что оттуда выдран нехилый кусок. Не успел я обратиться к джину и спросить, кто его так потрепал, как ко мне подбежала гурьба учениц. Их глаза блестели, они то и дело заискивающе посматривали на меня. Наша подруга Ольга рассказала про круглого пушканчика, начала одна из девушек, и показала, как мохнатит своего пушистика. «Мы тоже таких хотим», принялись наперебой высказывать требования ученицы. Я ожидал, что Олечка поспешит похвастаться подружкам своим новым рабом. А еще, если взлохматить пушканчика, он начинает урчать. Его урчание действует максимально благоприятно на организм. Начинает улучшаться память и когнитивные способности. Мозг быстрее развивается, а восприятие мира улучшается. Так взлохматьте пушканчика Ольги, в чем проблема? Предложил я, одарив каждую из учениц улыбкой. Она не дает лохматить своего пушистика. Пожаловалась большеглазая блондинка и поправила рукой волосы, показав декольте на кофточке. «Может быть, мы сможем договориться с вами?» Я перевел взгляд на других учениц. Они синхронно поправили волосы и сделали умоляющий вид. «Ладно, раз Ольга не дает лохматить своего пушистика, я постараюсь каждая из вас создать по круглому пушканчику, но на это нужно время. Остался основной вопрос, что я получу взамен. Я хитро прищурил глаза. «Мы готовы на все», — закричали девочки хором и пододвинулись ближе. Они активно кивали, хихикали и переглядывались. Мысли о том, что нужно покинуть этот мир, сразу улетучились из моей головы. Вообще-то я другой ответ хотел услышать, но так тоже сойдет. Надо срочно придумывать, как поменять себе тело. Быть в облике преподавателя среди красавиц – это просто какое-то издевательство. Преподавательская этика все портила. А что касаемо пушканчиков, то раздавать малышей просто так я не готов. У пушканчиков весьма конкретное предназначение, и давать их всем подряд без разбору попросту нельзя. Вернее, можно, если очень захочется, но тело Валерия Петровича безжалостно сужало список моих просьб. Сейчас у меня неотложные дела, да и мне надо подготовиться. Через 3 дня обещаю всерьез обдумать этот вопрос. Пообещал я и увидел, как ученицы запрыгали и даже обнялись, услышав такую новость. Сложно, конечно, отказывать девушкам. Но, заглянув в мысли каждой ученицы, понял, что раздавать пушканчиков просто так нельзя. Не все они жаждут быть властительницами, а это важное условие. Девочки хотят побаловаться и поиграть с созданием, но его предназначение в другом. Например, в том, чтобы реабилитировать латентного черного властелина. Пушканчики – идеальные прислужники, которых создал один бог для своих последователей. Бог послал идеальных прислужников, которые научили злых правителей гуманности, милосердию и другим прекрасным качествам. Задача пушканчика – сделать из диктатора хорошего правителя. У Оленьки есть все шансы и ресурсы, чтобы развить необходимые качества и добиться власти. Я пообещал девушкам, что приму решение, давать ли им пушканчиков через 3 дня, но в моих планах покинуть имперскую академию к этому времени. Божественная вечеринка не ждет опоздавших. Осталось разобраться с демонами и открыть портал в Олимпию. «Ну, здравствуй, Валерий Петрович, разговор к тебе есть», — неожиданно раздалось за моей спиной, да таким голосом, что у меня мурашки по спине забегали. Глава 20. Красавица и зверь. Стоило мне направиться к своему столу, как ко мне подошел диковатого вида мужик, весь обросший, с клочковатой бородой. Мне показалось даже, что у него светились глаза. Стоило ему приблизиться, как на меня пахнуло псиной и чем-то еще маскулинным. Ну прямо животное. Все лучше, чем забитые и закомплексованные преподаватели, но над этим типчиком тоже следовало бы поработать. «Чем могу быть полезен?» – спросил я. «Валерий Петрович», – пробасил он. «Слышал я, вы проводите совместные занятия с преподавателями, и даже успешно. Предлагаю и нам с вами объединиться». «Так, заманчивое предложение», — произнес я, хотя на самом-то деле не очень-то и заманчивое. «Все-таки, во-первых, он мужчина, к тому же далеко не опрятный. А во-вторых, я уже морально готовился к вечернему распитию амбрашки в кругу преподавателей. Хотя, кто знает, что интересного может предложить этот дикарь. А что вы преподаете?» «Хотел бы уточнить», — спросил я, окинув собеседника оценивающим взглядом. «Как что, Валерий Петрович?» — возмутился мужчина. «Как будто первый раз меня видите». Я едва не улыбнулся. «Конечно, первый раз. Где же я до этого мог видеть такого дикобраза? Я веду приручение и дрессировку магических животных. Что ж, приручать и дрессировать мне очень даже нравится. Особенно диких, необузданных кошечек». Я улыбнулся. «Конечно, давайте проведем занятия вместе». В следующий миг у дикобраза вдруг испортилось настроение. Он посмотрел в сторону и тяжело вздохнул. Я обернулся. К нам, походкой от бедра, будто на подиуме вышагивала самая настоящая дикая кошечка. Это, конечно, была девушка. Но настолько она была грациозной и воздушной, что, кроме как с семейством кошачьих, ее сложно было еще с кем-то связать. «Валерий Петрович», — томным голосом произнесла она, — «я бы тоже предложила вам себя, ну, в качестве партнера для занятия». Она призывно посмотрела на меня, склонила голову и легкими движениями ненавязчиво погладила свои бедра. Причем, это было так органично, что казалось, она только так и передвигается, все время поглаживая себя. Когда ее руки переместились на талию, а сама кошечка продолжила пожирать меня взглядом, дикарь не выдержал. «Вообще-то я первый подошел», — грубо осадил девушку дикобраз. «Ну какая разница? Вы первый, я подошла вторая. Разве имеет значение, у кого какой номер?» На этих словах ее пальчики как раз переместились ближе к внушительной груди. «В любом случае, тут решать Валерию Петровичу», — нахмурился дикарь. «У меня аж сердце заколотилось как бешеное. Ох, Как же мне хотелось провести индивидуальное занятие с этой красоткой. Ну, и этот мужчина меня заинтересовал, исключительно с исследовательской стороны. Это же надо так себя запустить. Я даже не знаю, с какой стороны подпустить к нему Элвиса. С этого шерстяного можно собрать килограммов 10 шерсти на парики для нашего дорогого преподавателя алхимии, который остался лысым из-за слюны Василиска. Я думаю, мы вполне можем провести занятие втроем, дипломатично предложил я. О, совместное занятие, девушка слегка прикусила губу, два парня и одна девушка. А мне нравится такой тандем, как тесно мы будем с вами работать. Здоровяк проворчал в бороду, явно ругательное. Я думаю, мы с вами прекрасно справимся. Значит, так и договоримся, хохотнул я. Тогда увидимся на занятии. Я откланялся перед новыми коллегами, которых, к слову, не было на педсовете, и направился к своему столу. Но стоило мне сделать пару шагов, как ко мне подлетела Анна Сергеевна. «Валерий Петрович», — затараторила она. «А о чем вы говорили с Беатрисой Степановной?» «О совместных занятиях», — невозмутимо ответил я. «Ах, о совместных занятиях, значит», — хмыкнула Анечка. «Вы знаете, будьте с ней осторожны, она та еще хищница». «Поверьте, у вас меня никто не украдет, моя дорогая», — улыбнулся я, в упор глядя на нее. «Ой, прекратите, Валерий Петрович», — по привычке покраснела Анечка и слегка хлопнула меня по предплечью, хотя в ее голосе уже значительно меньше звучал протест. Я поборол желание приобнять ее и слиться с ней в долгом поцелуе. Я ведь прекрасно знал, как она относится к постороннему вниманию. Да и, опять же, не следует совращать наших учеников. Вместо этого я спросил, почему же вы так стараетесь меня предостеречь? Так вы не знаете, Беатриса уже троим нашим профессорам разбила сердце. Причем так жестоко, что даже наши ведьмы возмутились ее бессердечности и вероломству. Обожаю таких сердцеедок, я растянул губы в улыбке, а то все здесь какие-то скромницы. Анна Сергеевна смущенно отвела глаза в сторону и продолжила. Сначала Беатриса Лисовская очаровывала бедолаг, занималась с ними всякими пошлыми непотребствами. Ао, на этих словах я посмотрел вслед Беатрисе. Не отказался бы я с ней позаниматься всякими непотребствами. Более того, обожаю пошлости и непотребства. А потом безжалостно их бросала, обрубила девушка. Какая трагедия, не скрывая иронии, произнес я. Впрочем, я порой тоже так делаю. Только, конечно, не с мужчинами. Прекрасно, вызов брошен. Что ж, поспешил я успокоить Анну Сергеевну, я буду максимально обольстителен, то есть осторожен. Анна Сергеевна смерила меня взглядом, затем слегка расслабилась. Ну ладно, я спокойна, но если хотите, я могу поприсутствовать и на этом занятии. Анна Сергеевна, это огромная честь для меня, расплылся я в улыбке. Но неужели у вас нет ваших занятий? Знаете, у меня с сегодняшнего дня начался отпуск. Хихикнула она. «Что ж, прекрасно. Очень хорошо, что вы все время проводите на работе рядом со мной. А если вы присоединитесь к нам, я буду только счастлив». Другого ответа я и не ожидала, улыбнулась Анна Сергеевна. «Как же мне нравится ее такой ответ. Кстати, об отпуске», произнес я. «Валерий Петрович, какой вам отпуск? У вас же только учеба началась». «Да я не о том, моя хорошая», улыбнулся я. «Вы не думали куда-нибудь съездить?» Брови Анны Сергеевны поползли вверх. «С вами? Ну, конечно. Есть у меня парочка мест, которые вам очень понравятся». Я подумал о том, что прекрасная идея – свозить ее на божественную вечеринку. Я думаю, ей там очень понравится. Да и какому смертному не понравится ночь веселья с богами и полубогами? «Я подумаю над вашим предложением», – улыбнулась девушка. «Тогда, может быть, начнем с малого и вместе пообедаем?» Анечка без долгих раздумий согласилась. Я не стал терять времени даром, подставил свою руку и повел девушку в столовую. Пока Анечка рассказывала подробности страстного романа Беатрисы с очередным неудачником, я особо не вслушивался. Но, пользуясь моментом, приближался ухом чуть ближе к губам девушки и втягивал носом аромат свежих персиков. Сразу же разыгрался аппетит. На воротах столовой нас встретил трехглавый дракон. Мы поочередно назвали имена, и ворота гостеприимно распахнулись. По столовой неспешно расхаживали ифриты с разносами. Очевидно, что процесс обслуживания учеников и преподавателей не доставлял им особого удовольствия. Мы заняли небольшой столик в укромном уголке. Анечка только открыла ротик для очередного рассказа, как к нашему столу целеустремленно зашагала Беатриса. «Какого демона ей нужно?» – засуетилась Анечка. «Решили украсить нашу компанию?» – обратился я к грациозной кошечке. Анечка фыркнула и отвернулась в другую сторону. Беатриса блеснула глазами и облизала губы. «Не без этого. Хотела обсудить концепцию нашего совместного занятия». Девушка сделала упор на последние слова и наклонилась через стол ко мне. «Какие у вас созрели предложения? А вы какой предмет преподаете?» – уточнил я, не отводя взгляд от дерзкой преподавательницы. «Валерий Петрович», – удивленно вздернула она брови, – «неужели вы не знаете? Приручение и дрессировку мифических животных, так же, как и наш Джозеф Вульфсонович». Я одобрительно кивнул. «Ну так что по поводу предложений?» – не успокаивалась девушка. «Я бы предложила пересесть за другой столик, а то за этим, кажется, не убрано и дурно пахнет». Неожиданно вступила в разговор Анечка Сергеевна. Она ухватила меня за руку и потащила в сторону, подальше от Беатрисы. «Милочка, вы совсем не разбираетесь в запахах. А вы, Валерий Петрович, не задерживайтесь, очень жду наши с вами занятия». Стоило нам пересесть за другой столик, как перед нами появился джинн и пара ифритов. Они принялись раскладывать еду передо мной и Анной Сергеевной, при том, что оба старались не глядеть в сторону девушки, старательно отводили глаза. Анечка с важным видом потыкала вилкой в содержимое тарелки. «Уважаемые сотрудники нашей столовой», — мягким тоном произнесла она, — «вы ведь понимаете, что я магией проверю свою еду. Не дай бог я что-то там обнаружу». Мне показалось, что ифриты спали с лица, и оба вздрогнули. «И, если я там что-то обнаружу», — продолжила Анна Сергеевна, — «думаю, что бороды лишится чуть больше джиннов, чем в прошлый мой визит в ваш клоповник». Я услышал, как заскрипели зубы одного из джиннов. Он сделал недовольное лицо, но поменял таки тарелку. «Так-то лучше», — произнесла девушка. «А теперь брысь отсюда». Оба ифрита поклонились и исчезли в потоках пламени. «Так что у вас за конфликт произошел с джиннами?» — хмыкнул я, с иронией глядя на Анну Сергеевну. «Они слишком невнимательны к девушкам», — смутилась Анна Сергеевна. «Такое прощать нельзя». «Абсолютно с вами согласен», — улыбнулся я. «Кстати, а что можете сказать про Джозефа Вульфсоновича?» — спросил я. «От него вы меня не собираетесь остерегать? Что вы, Джозеф Вульфсонович, очень достойный мужчина и хороший преподаватель. И, к слову, раз уж у вас неполадки с памятью, он один из тех несчастных бедолаг, которым Беатриса Степановна хладнокровно разбила сердце. Он страдал долгое время, до сих пор в полнолуние тоскливо завывает на крыше академии. Думаю, вы и сами успели заметить напор этой бессовестной». Я не дал договорить Анне Сергеевне, поднес указательный палец к ее губам и, понизив голос, сказал: «Не переживайте, у меня все под контролем». Плечи девушки расслабились, и она улыбнулась. «Занятие скоро начнется, но вы не переживайте, я буду рядом». «Что ж, любопытное будет занятие», — рассмеялся я. «В общем, поглядим». Подойдя к своему кабинету, я увидел, как Беатриса Степановна и Джозеф Вульфсонович активно выясняют отношения возле соседней двери. А я говорю, что мой предмет более важен, и с него стоит начать занятие. Спокойно, без агрессии стоял на своем Джозеф, в то время как Беатриса тоже не собиралась отступать. «Да кому нужны ваши тотемные животные? Они же такие неинтересные». «Ну да», хмыкнул мужчина в бороду, «зато элементали прямо-таки светочи вызывают интерес у всех подряд». «Коллеги», поспешил вмешаться я, «ну к чему нам ссориться? Оба посмотрели на меня, мы не ссоримся, мы выясняем, как лучше всего будет построить наше сегодняшнее занятие. Уверен, неважно, с какого предмета мы начнем», — улыбнулся я, «но раз уж так вышло, предлагаю все-таки уступить девушке право выбирать». Поглядел я невозмутимо на Джозефа Вульфсоновича. «Мы ведь с вами мужчины и должны уступать девушкам». «А это не девушка», — хмыкнул он, — «это суккуба в девичьем обличье». «Серьезно?» — удивился я. «Нет, но недалеко ушла от этого», — фыркнул мужчина и отвернулся. «А вы будто и не мужчина вовсе», — хмыкнула девушка и отвела взгляд от спины Джозефа. «Так ясное дело, я ж оборотень», — хмыкнул он, входя в аудиторию и устраиваясь на одном из кресел. Аудитория уже заполнилась учениками, они с явным нетерпением ожидали занятия. Хотя, было очень много новых лиц, и я заметил, что не все из них пылали энтузиазмом. «Неугомонный волчара, я тебе задам жару», — девушка сказала это таким томным голосом, что аж у меня волосы встали дыбом на загривке. При этом она, готов поспорить, смотрела на пятую точку удаляющегося оборотня. Да уж, не слабые здесь затеваются страсти. Стоило нам занять свои места в аудитории под выжидающими взглядами учеников, как Лисовская посмотрела на меня. «Ну что, Валерий Петрович, мы готовы приступить к занятиям». Затем она обернулась к аудитории. «Сегодня мы будем показывать не только, как обращаться с животными, но и как их призывать, а также разберем структуру заклятия призыва как элементалей, так и...» Она кивнула в сторону Вульфсона. «Так и тотемных животных», кивнул Вульфсонович. «Начнем мы с элементалей», снова продолжила Беатриса. «Воздушных, огненных, земных и водяных». Ученики тут же начали возбужденно галдеть. Видимо, тема элементалей их интересовала. Хотя, магия это грубая и довольно скучная. А еще есть кислотные слизни, донеслось с задней парты. Добрая половина аудитории задорно рассмеялась. Те самые ученики, которых я еще раньше не видел. Видимо, они намекнули на старое прозвище настоящего Валерия Петровича. Что ж, кислотные слизни. А мне нравится, расхохотался я, игнорируя тот факт, что на шутника зашикали со всех сторон ученики, которые уже имели возможность поучиться на моих занятиях. Мол, нечего нашего Валерия Петровича обзывать. «Валерий Петрович сейчас ого-го, будет вам кислотный слизень», — хохотнул я. «Как-то помню, был я в одном мире, который как раз населяли разумные кислотные слизни. Я в этих слизней влюбился с первого взгляда и взаимодействовал с ними порядка 100 лет, приглашая их на все свои вечеринки. Слизни стали неотъемлемой частью любого веселья из-за звуков, которые постоянно издавали. Они общались определенным образом, импульсами и ритмичными звуками, из чего получалась вполне приличная электронная музыка. И вот такого кислотного слизня я и решил призвать на наше сегодняшнее занятие. Миг, и перед нами появилась здоровенная желеобразная масса в каменной чаше. Ее я создал специально, чтобы кислотный слизень не проел пол. Слизень тут же стал удивленно охать. Туц-туц-туц-туц-туц-туц-туц-туц. Что означало, где это я оказался. Затем я призвал еще 2 небольших кислотных слизней, которые, увидев старшего собрата и оглядев аудиторию, стали спрашивать, куда это он их притащил. В итоге получилась уже вполне сносная мелодия. Туц-пау, туц-туц-пау, туц-пау, туц-пау-пау. К слову, заявил я под звуки музыки, я немного слукавил, и это не совсем призванные элементали. Они самостоятельные животные, хоть и являются по сути своей элементалями. И если найдется желающий, кислотного слизня вполне можно сделать собственным тотемом. После этого я призвал еще 4 маленьких кислотных элементалей, которые принялись искать мамочку. Туц-пау-пиу-пиу, туц-туц-пау-пиу-пиу. Задорная музыка враздавалась в аудитории. Уже опытные ученики, побывавшие на моих занятиях, принялись хохотать и пританцовывать на местах. Но ученики, которые до этого пытались дразниться, удивленно приподнимали брови и перешептывались. Лисовская практически тут же подскочила и начала притопывать в такт. Вульфсонович, сложив руки на груди, хмуро наблюдал за этим, нет-нет, поглядывая на виляющую задницу преподавательницы призыва и дрессировки магических созданий. Когда вечеринка была в самом разгаре, я почувствовал, что неплохо бы освежиться и перекусить чего-нибудь славненького. Беатриса Степановна, может, таки создадите парочку водных и огненных элементалей, предложил я девушке. Валерий Петрович, после ваших кислотных слизней мои огненные элементали покажутся слишком уж бледными. Вы просто не умеете их готовить, хохотнул я. Ну же, создавайте. Девушка создала огненных элементалей, а я тут же создал под них ложе, которое располагалось аккурат под 4 крупными мангалами. Щелкнул пальцами, и на больших вертелах появились молочные поросята, а также шампуры с шашлыками. Водяных элементалей я поселил в бассейны. Существа это были, по сути, чистые, и особенность их заключалась в том, что они очищали и делали пригодной для питья любую воду, в которой появлялись. Поэтому я сделал целые фонтаны с вкуснейшим сидром, а элементали разбавляли его водой, для учеников. Потом, подумав, и вовсе убрал из него алкоголь. Все время забываю, что эти приятные ребятки еще ученики, а алкоголь в академии пить нельзя. Валерий Петрович, да вы просто звезда, расхохоталась Лисовская. Не звезда, моя дорогая, приподняв бровь, улыбнулся я. Я космос, Валерий Петрович, хохоча произнесла Беатриса Степановна. Действительно, вы просто космос. А да, детка, я обожаю, когда мне такое говорят. Кажется, сзади нас скрипнул крепкими зубами Джозеф Вульфсонович. Глава 21. Животное для красотки. В момент самого разгара вечеринки в аудиторию зашла Анечка Сергеевна. Валерий Петрович. Начало было она, затем, выдохнув, добавила. Я уже даже не удивлена. Вы, как всегда, в своем репертуаре. Поддерживаю, тут же подхватила Лисовская. Валерий Петрович, просто душка. Она подошла ближе и демонстративно положила руку мне на плечо, будто пытаясь подтрунивать над Анной Сергеевной. Анечка тут же залилась краской. «Раз вы закончили с вашими слизнями», — рыкнул вдруг Вульфсонович, — «предлагаю прекращать заигрывать с Валерием Петровичем и перейти уже к тотемным животным». «Поддерживаю», — хмуро произнесла Анна Сергеевна. «Позвольте только я пока не буду убирать наше звуковое оформление. Этим малышкам», — я кивнул на кислотных слизней, — «им слишком скучно в своем мире. Пускай хоть немного развлекутся». «Что ж, я не против», — тут же заявила Лисовская. «Я тоже», — недовольно произнесла Анна Сергеевна, хотя по ее виду было видно, что она более чем против всего связанного с Беатрисой Степановной. Вульфсонович даже ничего не ответил. Лисовская убрала руку с моего плеча, изобразив смущение, хотя нисколько она не смущалась. «Знаю я таких красоток. С одной стороны, мне не хотелось расстраивать Анну Сергеевну. С другой стороны, и чего она руку убрала? Передумала меня охмурять? Протестую. А то я только приготовился поддаться ее чарам и охмуриться по полной». Музыка слегка приутихла. Под каменными ложами огненных элементалей шкварчал ароматный жир. Я подошел к одному из фонтанов, взял кубок и зачерпнул прекрасного сидра. «Что ж, атмосферу мы создали», — объявил я. «Джозеф Вульфсонович, теперь ваша очередь вступать», — улыбнулся я. Еле слышная мелодия создавала прекрасный фон. Вульфсонович поднялся, кряхтя, и мне показалось, что он спрятал улыбку в бороде. Что-то мне подсказывало, ему самому понравилось представление призванных мною милых. Он оглядел аудиторию. Ученики тут же притихли под грозным взглядом диковатого преподавателя. Итак, начнем. Тотемное животное – это зверь, который сопровождает мага на протяжении всей его жизни. Можно найти свое тотемное животное, встретив его и договорившись с ним, либо победив его в честном бою, если это тотем силы. Можно получить тотем по наследству, либо если это большой родовой тотем, который способен оберегать целое семейство, просто попасть под его крыло по праву своего рождения. А можно еще украсть тотем, забрав у прежнего хозяина, в особенности если тотем недоволен, произнес с задней парты один из учеников, хохотнув. «Да, Сурков», — произнесла Беатриса Степановна, — «все наслышаны об истории вашей семьи». Сурков тут же перестал смеяться. Тем временем, Вульфсонович продолжил, «как я говорил, особо сильные тотемы могут оберегать целые семьи, и не только семьи. Например, у императорской семьи тотемом выступает трехглавый дракон, которого их предки когда-то победили в честном бою. Раньше у них тотемом был орел, но когда они победили змея, тот занял место орла. Хотя, как говорят, и орел остался в их семье. Он теперь оберегает их вместе со змеем. Мой тотем», — заявил Джозеф Вульфсонович, гордо вскинув голову, — «огромный черный волк». Стоило ему это сказать, как перед ним появилась косматая туша хищника. Волк одним своим видом внушал опасения. Он наскалил зубы и угрожающе зарычал, потом мотнул головой и уселся, вылизывая лапу. Ученики от рыка хищника весьма напряглись. Две особенно впечатлительные девушки воскликнули от неожиданности. Волк же, продолжая лизать лапу, оглядел аудиторию с явной усмешкой. А у кого-то, с явным намеком продолжил Джозеф Вульфсон, и вовсе нет тотема. Он глянул из-под бровей на Лисовскую. Его же надо заработать и заслужить, а не получить в подарок. «Ну вот еще, буду я себя растрачивать на душную животину», — хмыкнула она, отвернувшись от волка. И было неясно, кого она так называла, своего бывшего бойфренда или его тотем. Волк, перестав лизать лапу, тоже отвернул морду от преподавательницы. «Ну что же вы, Беатриса Степановна, не все тотемы грязные животные», — заступился я. «Бывают очень милые и полезные. А еще крайне важно, как с ними взаимодействовать. И если хозяин тотема брутальный и мужественный, то и зверь будет таким же». Я оглядел аудиторию. «Говорят, тотемные животные перенимают черты характера своих хозяев». Тут же появился Элвис в своих излюбленных белых манжетах и стильных темных очках. Все сразу же уставились на него. Элвис поправил рукава и с достоинством оглядел присутствующих, затем слегка приспустил солнечные очки на пол лица и подмигнул одной из девчонок, сидящих неподалеку. «Ну привет, «Красавица», — заявил он негромким баском. Девочки тут же радостно запищали и оживленно захлопали в ладоши. «Именно, крошки, люблю, когда меня так встречают», — оскалился мой зверек. Одна из девушек внезапно подскочила с места и обратилась ко мне. «А может ли быть тотемом круглый пушканчик? Я бы хотела себе такой тотем». Ученица поправила угольно-черные волосы, выпрямилась, нескромно выпитив грудь и смущенно улыбнулась. Она отвела в сторону взгляд, а я заметил, какие у нее темные глаза. Девушка явно знала свои сильные стороны и не стеснялась их подчеркивать. Вульфсонович, похоже, знал все подобные девичьи уловки и поспешил ответить вместо меня. Какой смысл брать в тотемы бесполезное животное? Ради красоты, ну-ну, посмотрел бы я на вашего тушканчика во время внезапного нападения. Пушканчика, обиженно поправила ученица, но Вульфсонович продолжил гнуть свою линию. То ли дело волк или буйвол, такие звери смогут и защитить, и помочь в деле, если это потребуется, и быть хорошим товарищем. Вы явно недооцениваете тотемы, которые сами не в силах заполучить, усмехнувшись, кинул я в сторону дикаря. Ладно, с тушканчиками все ясно, но только посмотрите на этого полураздетого ленивца. Крайне бестолковое животное, никак не унимался Вульфсонович. Он явно намеренно неправильно говорил название круглых пушканчиков, выказывая им крайнее пренебрежение. Что ж, я пока не реагировал, но лучше бы ему вспомнить о манерах. Месть потомков Бахуса порой поистине страшна. Беатриса же распахнутыми глазами глянула на моего ленивца и безапелляционно заявила: «Сам ты бестолковое животное, а этот милаха, хоть и не выглядит воинственным, но нравится мне куда больше, чем воняющий псиной волк». Женская часть аудитории согласно закивала. Элвис еще раз одарил каждую девушку ослепительной улыбкой. Послышались восхищенные вздохи и скрежет зубов Вульфсоновича. Я с удовольствием наблюдал за этой картиной. «Ах так, вот и шуруете, Беатриса Степановна, к своему ленивцу». Дикарь нервно тряхнул нечесанной бородой и нахмурил густые брови. «Вот и пойду». Девушка с неприкрытым удовольствием продолжала провоцировать своего бывшего. К слову, она успевала бросать неоднозначные взгляды и в мою сторону. «Ай, лиса!» И в отличие от Вульфсоновича, меня они мало смущали. Вот только наши переглядки не укрылись от стоящей рядом Анечки. «Коллеги!» — взвилась Анна Сергеевна. «Что вы здесь устроили? К чему такое поведение? Еще и при учениках!» Я не понял, к кому именно обратилась преподавательница. Она оглядела всех троих. «Джозеф, к чему такая категоричность? Беатриса, как вы можете осуждать чужие тотемы, не имея своего?» Анна Сергеевна не упустила возможности поддеть лисовскую, и судя по тому, как вспыхнули щеки Беатрисы, шпилька Анечки попала в цель. Я лишь усмехнулся, меня она уже так не отчитывала. В аудитории воцарилась тишина, все ждали продолжения препираний. «Ну что поделать, вступился я, такие уж особенности сдвоенных занятий, особенно, когда преподаватели темпераментные и обладают большой экспертностью в своих предметах». Беатриса переключила внимание на меня, благодарно улыбнулась мне, при этом демонстративно поправила кофточку на бюсте. «Стройное занятие», поспешила она поправить меня. «К чему эти пустые разговоры? Предлагаю разобрать более важные вопросы». Вульфсонович встал между мной и Лисовской, обращаясь то ли к нам, то ли к аудитории. «Просто лез рук, куда ни плюнь. Неужели никому не интересно поговорить о тотемах?» Один из учеников вытянул руку вверх и спросил: «А могут ли элементали стать тотемами?» «Конечно могут», — заявил я. «Но для этого нужно обладать большим сродством со стихией». Аудитория загудела. Две девушки, недавно испугавшиеся волка, горячо заспорили. «Вы действительно так считаете?» — вскинула брови Беатриса. А я осекся. «Видимо, смертные менее осведомлены, чем я. В мире Олимпа намного больше возможностей, чем можно себе представить». «Я так тоже не считаю, Валерий Петрович», — уверенно заявил Вульфсонович. «Более того, считаю, что здесь вы однозначно ошиблись». «Что?» — я вскинул брови. «Я ошибаюсь?» Волк, сидящий неподалеку от нас, перестал вылизываться и повернул морду в нашу сторону, внимательно вслушиваясь. Некоторые ученики все еще не сводили с него опасливых взглядов. «В Олимпии мне никто не смел сказать про ошибки, поэтому выходка Вульфсоновича меня не обидела, а больше позабавила. Я никогда ничего не имел против вервольфов, но прямо сейчас не собирался позволять кому-то повышать себе самооценку за мой счет. Уверяю, это вы ошибаетесь», – парировал я. Притихшие ученики, кажется, боялись пошевелиться и отвлечь нас от весьма интересного спора. Беатриса задумчиво всматривалась в меня, будто продумывая, чего бы такого у меня спросить. Я услышал, как за моей спиной тяжело вздохнула Анна Сергеевна. Ей, очевидно, не нравились наши разборки, да еще и при учениках академии. «Тогда, может, докажете? Я в жизни не встречал тотем-элементаль», — с вызовом сказал Вульфсонович. «А могут ли элементали или кислотные слизни стать моим тотемом?» — произнесла Беатриса. «Я бы не отказалась от тотема-элементаля». Слизни услышали упоминание о себе и тут же интенсивнее принялись создавать музыку. Ученики задвигались в такт. Вульфсонович покраснел от ярости. «Делайте, что хотите», — насупился он, сложив руки на груди. Анна Сергеевна подошла ближе и приблизилась к моему уху, стараясь перекричать ритмы кислотных слизней. «Валерий Петрович, я в вас не сомневаюсь, конечно же, но следует ли делать такие подарки таким?» Она взглянула на Беатрису и решила не продолжать. «Каким таким, подруга?» — повысила голос Беатриса. Страсти накалялись, музыка слизней стала тревожной и вполне бы подошла для триллера или фильма ужасов. Мимо такой бестии ни один звук не имел шанса проскочить мимо. Страсти накатались, преподаватели напряженно смотрели друг на друга. Волк привстал в готовности защищать своего хозяина. Видимо, Вульфсонович порядком перенервничал и тотем это чувствовал. Казалось, не напрягался только я и мой тотем, Элвис. Ленивец периодически ловил веселые взгляды учениц и подмигивал им в ответ. Ученики с интересом наблюдали и за тотемами, и за развитием драмы, которая вот-вот грозила разразиться. Я глянул в сторону Элвиса, растянувшегося на гамаке в воздухе. Он тут же показал мне жестом букву «А» и посмотрел в нее одним глазом. Девушки, сидящие ближе к нему, захихикали. Кто-то мне уже обещал призвать тотемное животное. Громким голосом известила всю аудиторию Беатриса. Но мужчины зачастую умеют только давать обещания. Вульфсонович аж поперхнулся после этих слов и покраснел. Будто это так просто. Принялся оправдываться он. Да и не все животные согласятся быть с такой. «Так с какой же?» — взвилась девушка. «Ну, вы так и будете обрывать фразы на полуслове?» Беатриса недовольно посмотрела сначала на Вульфсоновича, потом на Анну Сергеевну. Кислотные слизни немного приутихли, но продолжали выдавать тревожную музыку, подстраиваясь под ситуацию. От этого стало еще тревожнее. Волк замер и внимательно смотрел на бывшую избранницу хозяина, будто готовился к прыжку. Страсти накалялись. Ситуация грозила вот-вот выйти из-под контроля, и мой питомец взял дело в свои руки. Элвис взял аудиторию на себя, пока мы продолжали спорить. «А ну-ка, что за траурная скука у нас здесь повисла? Року зажигай!» Он вскинул руки в белых манжетах. Перед ленивцем появилась клавиатура рояля, и он принялся наигрывать зажигательный ритм. Слизни тут же перенастроились на более веселый лад. «Еху!» — воскликнул мой питомец, и вдруг, взмыв в воздух, облетел всю аудиторию, отбив каждому ученику пятюню. «Хоть кто-нибудь в этой аудитории может закончить предложение?» — вопила Беатриса. В какой-то момент она просяще глянула на меня. Я поспешил удовлетворить желание девушки, вот только никак не мог пройти мимо прекрасной шутки. «Да, Беатриса, вы такая», — многозначительно произнес я. Девушка тут же вспыхнула. Анна Сергеевна громко втянула воздух. Все внимание преподавателей было приковано ко мне. На фоне слышался небольшой гул. Элвис как раз заканчивал свое выступление, у меня оставалось буквально несколько минут. «Да какая же!» — не вытерпела Лисовская. «Внезапная», — сказал я. «А теперь присядьте, я буду делать вам тотем. Не все мужчины умеют только обещать». Вульфсонович открыл было рот, чтобы опротестовать мои слова, но резко передумал. Казалось, его заинтересовал процесс создания тотема. Элвис помахал всем лапой и, щелкнув коготками, спрятал в портале клавиши рояля. Послышались печальные вздохи, но сам Элвис решил задержаться. Правда, когда ученики увидели, что Беатриса села на стул напротив меня, они сразу же включились в процесс. Девушка расправила плечи и выпятила всю свою волнительную готовность вперед. «А вы правда умеете создавать тотемы?» — выкрикнула девушка из аудитории, привстав, зачем-то уцепилась ручками за свою юбку. Я повернулся и понял, что это одна из тех, кто испугался волка. Подруга, сидящая рядом, одернула девушку за рукав рубашки. «Сейчас сами увидите», — провозгласил я и прошелся вокруг Беатрисы, как опытный престидижитатор. После чего присел на корточки и посмотрел ей прямо в глаза. Понять ее энергетику не составило большого труда еще до этого, но я не мог отказать себе в удовольствии оказаться с ней лицом к лицу. Люблю страстных женщин. Чувствую, вы очень пылкая женщина, своенравная, взрывная и непоседливая, огласил я свои ощущения. Вульфсонович громко хмыкнул, но не посмел меня прерывать. «Вам прекрасно подойдет огненный элементаль», — убедительно произнес я и поспешил предупредить. «Но осторожно, вы можете стать еще горячее из-за него». Анна Сергеевна осуждающе воскликнула. Я почувствовал ее негодование. «Да не томите, я уже очень хочу», — нетерпеливо и жарко произнесла Беатриса. Затем, переведя взгляд на Анну Сергеевну, не торопясь добавила. «Тотем, конечно же». Элементали почувствовали силу призыва и разошлись не на шутку. Взволновавшиеся слизни выдавали такие биты, что стены подрагивали. Ученики в ритм постукивали ногами под партами, едва держась, чтобы не пуститься в пляс. Ленивец, проникнувшись моментом, закатал рукава и даже приспустил очки, что бывало с ним крайне редко. Я же весь погрузился в создание тотема для Беатрисы. Элвис разлегся на столе и постукивал коготочками по столешнице, хотя мне казалось, что он уже успел перебраться на коленки к ближайшей ученице. Когда все-таки он успел вернуться и почему так счастливо улыбается? Видимо, его хорошенько погладили и не только за пределами аудитории. Откуда-то с задних парт выбежали два отбившихся от стаи кустика и принялись танцевать под биты кислотных слизней. И как они здесь оказались? Видимо, остались с прошлого занятия и очень любят музыку. Ну, или ученики хотели их стащить на память о грандиозном представлении. Я решил проверить, на месте ли волк, перед тем, как начать создание тотема. Ведь в процессе ничего не должно отвлекать. Но картина, которая предстала перед нашими глазами, удивила не только меня, но и хозяина волка. Тотем Вульфсоновича подкрался к Элвису и лизнул ему макушку. Ленивец от неожиданности подскочил с колена к ученице и переполошился. А когда обернулся и увидел над собой здоровенного волчару, махнул тому коготками. «Ну привет, красотка!» По залу пронесся изумленный вздох, а Вульфсонович покраснел. Девушки незамедлительно умилились, а парни присвистнули. И только сейчас я понял, что это волчица. Ох, как любопытно. Волчица присела и уставилась на Элвиса здоровенными глазами, будто выпрашивая что-то вкусненькое. «Матильда!» — воскликнул Вульфсонович. «А ну, ко мне, нечего тут с чужими животинами заигрывать». Анна Сергеевна громко засмеялась. «Для меня она стала индикатором того, что все спокойно». Матильда разрядила обстановку, а я вернулся к созданию тотема. Я провел руками в воздухе и призвал двух огненных элементалей. Они принялись танцевать под музыку и сплетаться телами. Между ними летали огненные искры, а по потолку аудитории струились облака пара и растекался запах жженого дерева. Видимо, академии после занятия и создания огненного тотема придется заменить напольное покрытие. В аудитории стало жарко. Ученики за первыми партами завозились. Некоторые девушки даже отвернулись, раскрасневшись. Огненные элементали сплетались руками в воздухе, никого и ничего не замечая, полностью поглощая друг друга в горячем танце. Выглядело это очень волнительно и даже эротично. Анна Сергеевна закашлялась. «Наконец, элементали стали одним целым. А теперь не пугайтесь», — предупредил я. Пламя вдруг вытянулось и полетело к Беатрисе. Девушка оказалась полностью окружена огнем. Самые впечатлительные ученики издали звук ужаса, переживая, что такая красотка сейчас вспыхнет. «Она же сейчас сгорит заживо!» — выкрикнул один из учеников. Вульфсонович сначала ухмыльнулся. Мне даже показалось, что он сказал: «Так тебе и надо, ведьма». Но потом и сам испугался не на шутку. «Валерий Петрович», — пробасил Вульфсонович, — «а у вас там все под контролем? Говорю же, не переживайте. Это обязательный элемент обряда, нужный для того, чтобы тотем привык к новой хозяйке», — объяснил я. Вульфсонович напряженно задышал, я почувствовал, как он мысленно рвался спасти Беатрису из пламени, но ему приходилось тормозить не только себя, но и тотем. Волк, не отводя взгляд, наблюдал за пламенем, при этом, как бы ненароком, прижавшись массивным плечом к тушке ленивца. «И не нужно никого побеждать или уговаривать. Подкинул я дров в огонь. Эй, они же меня сожгут», — заволновалась вдруг Беатриса, будто только сейчас увидела бушующий вокруг нее огонь. Казалось, не волновалась только Анна Сергеевна. И, кажется, я догадывался, по какой причине. Но для вида она все-таки спросила: «Валерий Петрович, Беатриса Степановна ведь не сильно пострадает, не переживайте, сто раз так делал», — убедил я окружающих. Пока волчица отвлеклась на создание тотема, Элвис поспешил улизнуть в противоположный угол аудитории. Мало ли, что с ним может сделать похотливый тотем Вульфсоновича. Но волчица только сделала вид, что отвлеклась, сама тут же последовала за моим ленивцем.